Глава 38. Танец с саблей. Очередь желающих попасть в клуб тянулась до конца квартала. В основном это были молодые люди в яркой клубной одежде, и пробиться через толпу, собравшуюся у дверей баккара, не представлялось никакой возможности. Поэтому Лолита и Андрей решили провести Никиту через черный ход, расположенный в задней части здания. Они пересекли большой мрачный пустырь, заставленный мусорными баками, вспугнув при этом целую стаю кошек, и приблизились к массивной железной двери клуба. Лолита приложила к ней электронный ключ, и вскоре они уже были в главном зале. Сегодня здесь все выглядело иначе. В центре зала Никита увидел некое подобие подиума, оканчивающиеся круглой площадкой, расположенной почти вровень с головами танцующих. Никита уже раскрыл рот, чтобы спросить у Лолиты о предназначении возвышения, но тут по залу поплыли тягучие переливы восточной музыки, и он сам все увидел. Гудение труб и рокот барабанов сливались в очень красивую мелодию, которая буквально обволакивала слух. На подиуме появилась танцовщица в открытом наряде. Верхнюю половину ее лица закрывала изящная маска из красных перьев, и сама она походила на райскую птицу. Золотистая накидка на ее плечах покачивалась и колебалась при каждом движении, золотые браслеты на запястьях и щиколотках таинственно поблескивали. Женщина начала танцевать, извиваясь всем телом. В руках она держала длинную кривую саблю, и то высоко поднимала оружие, вращая его над головой, то жонглировала клинком. Никита поневоле залюбовался. «Засмотрелся?» — ревниво спросила Лолита. «Пойдем-ка наверх, Кайгородцев может уйти в любую минуту». Никита с сожалением оторвался от чарующего зрелища и пошел вслед за Лолитой к длинной спиральной лестнице. Андрей к тому времени уже растворился в толпе. Отдельные кабинеты для важных персон располагались на верхнем этаже клуба. Лолита провела Никиту мимо двух крепких охранников в небольшой темный коридорчик, из которого вело сразу несколько дверей с металлическими номерами. Всего Никита насчитал 7 кабинетов. Лолита ткнула пальчиком в дверь под номером 5. Никита молча кивнул, подошел к двери и громко постучал. «Да!» — послышался раздраженный мужской голос. «Кого там еще принесло?» Похоже, дельце предстояло не особо приятное. Никита толкнул дверь и вошел в кабинет. Кайгородцева он вычислил сразу, поскольку в кабинете находилось всего двое мужчин солидного возраста, и одним из них был Михаил Сергеевич Бердышев. Рядом с Кайгородцевым сидели двое угрюмого вида парней в строгих костюмах. «Телохранители», — догадался Никита. Все остальные места на мягких диванах вокруг роскошно сервированного стола занимали девушки в откровенных нарядах. Бердышев с улыбкой наблюдал за происходящим, развалившись на диване в своем любимом черном халате с кистями. Взгляды присутствующих обратились к вошедшему Легостаеву. «О!» — весело загомонили девушки. «Это кто же такой к нам пожаловал?» «Никитка!» — воскликнул Бердышев. «Проходи, садись, дорогой!» Он подвинулся на диване, освобождая место. «Это еще кто?» — с подозрением осведомился Кайгородцев. «Никита, следователь департамента безопасности и мой хороший друг», — представил парня Михаил Сергеевич. «Следователь?» — переспросил Кайгородцев. «Зачем нам следователь?» Никита сел на диван рядом с Бердышевым. «Мне надо с вами поговорить», — сказал он. «Либо здесь, либо в моем кабинете. Выбирайте сами». Кайгородцев нахмурился, словно обдумывая услышанное. В помещении повисло неловкое молчание, даже девицы присмирели. «Кто его пустил?» — рявкнул Кайгородцев. «Я пришел отдыхать, а не трепаться с легавыми!» «Вот как?» — спокойно осведомился Никита. «Предпочитаете прийти по повестке?» Обстановка накалялась. «Что?» — выдохнул Кайгородцев. «А ну, проваливай отсюда, щенок, пока мои мальчики не вышвырнули тебя вон!» «И не думай, что я тебя испугаюсь, не таких видал!» Никита невесело усмехнулся. «Ты еще здесь?» — процедил Кайгородцев. «Ну ладно, тогда уйдем мы!» Он вытер жирные губы салфеткой, скомкал ее и швырнул на стол. «Сергей Сергеевич!» — взволнованно воскликнул Бердышев. «Ну зачем вы так? Посидите еще! Разве вам тут не нравится?» «Нравилось, пока легавыми не завоняло!» — бросил Кайгородцев. «Я попросил бы вас следить за своим языком», — ледяным тоном сказал Никита. Кайгородцев вскочил на ноги и стал неуклюже пробираться к выходу. Телохранители последовали за ним. Михаил Сергеевич также побежал за Кайгородцевым, успокаивая его и уговаривая остаться. Никите ничего не оставалось делать, как идти за остальными. Оставшиеся в комнате девушки тут же расселись вокруг стола и принялись спокойно ужинать. Не пропадать же деликатесом. Кайгородцев двигался очень быстро для своей комплекции. Он сбежал по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, и устремился в зал, грубо расталкивая людей, наблюдающих за выступлением экзотической танцовщицы. Бердышев едва поспевал за ним, путаясь в полах халата. «Сергей Сергеевич, вы что, обиделись?» Стараясь перекричать музыку, восклицал он. Кайгородцев резко остановился у помоста и повернулся к Бердышеву. Танцовщица грациозно покачивалась прямо над его головой. Она повернулась вокруг своей оси, изящно встряхнув своими длинными черными волосами, и на какое-то мгновение стал виден рисунок у нее между лопатками. Красная скалопендра, изогнутая буквой «С». Никита едва не упал с лестницы, увидев это. «Нет!» — закричал он сверху. «Отойдите от подиума!» Но музыка звучала слишком громко, и Кайгородцев его не слышал. Он упер руки в бока и рявкнул Бердышеву. «Я не обижаюсь, но это еще выйдет тебе!» Танцовщица резко присела и одним движением отсекла голову Кайгородцева. Только сабля ярко блеснула в неоновом свете. Фонтан крови ударил в лицо Бердышеву. Он пронзительно закричал и потерял сознание. Тут же завизжали женщины, завопили от ужаса мужчины. Музыка резко оборвалась, толпа бросилась к выходу, сметая все на своем пути. Никита перескочил через перила винтовой лестницы и спрыгнул в центр танцпола. Танцовщица, бросив саблю, кинулась в заднюю часть клуба и вскоре скрылась из вида. Телохранители Кайгородцева выхватили пистолеты и помчались за ней. Вскоре до Никиты донесся грохот выстрелов. Они раздавались со стороны задней двери, через которую Лолита провела его в клуб. Он тоже вытащил из-за пояса пистолет и побежал на звуки стрельбы. Вбежав в помещение подсобки, Никита едва не споткнулся от тела одного из телохранителей. Парень лежал на спине, раскинув руки в стороны. Неподалеку от него валялась маска из красных перьев, видимо, оброненная танцовщицей. Никита поспешил дальше. Второй охранник лежал поперек порога, мешая закрыться железной двери. Никита перепрыгнул через распростертое тело и вылетел на пустырь позади клуба. Женщина бежала далеко впереди, он видел лишь ее спину в золотистой накидке и длинные волосы. «Стой!» — крикнул Никита. Он поднял пистолет и выстрелил в воздух. Эхо выстрела гулко разнеслось по пустырю. С ближней помойки с хриплым карканьем вспорхнула стая потревоженных ворон. Женщина резко остановилась, вскинув руки вверх, медленно повернулась к Никите, и он, наконец, увидел ее без маски. Красивая, черноволосая, с надменным выражением лица. Она совсем не была напугана, напротив, разглядывала его с любопытством. «Так вот ты какой служитель закона», — произнесла она. «И что же дальше? Ты пристрелишь меня?» «Медленно, так, чтобы я видел твои руки, достань пистолет и положи его на землю». «Пистолет?» — усмехнулась женщина. — «Но у меня нет пистолета. Он у него». Она кивнула, указывая куда-то за спину Легостаева. И в тот же момент на шее Никиты тисками сомкнулись мощные пальцы. Легостаев мысленно обругал себя последними словами, выбежал из клуба, даже не удосужившись оглядеться по сторонам. Схвативший его, обладал медвежьей хваткой. Он легко поднял парня за шею и с утробным рычанием повернул к себе. На Никиту уставились широко расставленные, налитые кровью глаза. Этого великана с трудом можно было назвать человеком. Невероятно уродливый, огромного роста, почти на три головы выше Легостаева и в два раза шире его в плечах, он весил, должно быть, около тонны. Его круглая, обритая наголо башка росла, казалось, прямо из плеч, а каждый кулак превосходил размерами голову Никиты. И этот монстр сейчас одной рукой держал парня за горло, так что его ноги болтались в полуметре над землей. Из-за спины великана, ехидно ухмыляясь, вышел еще один человек. Он-то и держал в руке пистолет. Никита узнал администратора из клуба «Дадзё», кажется, Марата. Так вот оно что, все они одна шайка. Никита вскинул пистолет и выстрелил в грудь громиле. Тот резко дернулся, но пальцы не разжал. Пуля подействовала на него примерно так же, как дробина на слона. Никита выстрелил еще два раза. Здоровяк яростно взревел и отшвырнул парня от себя. Легостаев с размаху ударился о приоткрытую железную дверь клуба. Та спружинила тело мертвого охранника и поддала Никите так, что он, пролетев немного, бухнулся прямо в мусорный контейнер и выронил пистолет, который тут же погрузился в гниющие отходы. Теперь, чтобы найти его, пришлось бы основательно покопаться в мусоре. «Что с ним сделать, Алекса?» — спросил Марат. «Вот, значит, как ее зовут». «Не задавай глупых вопросов! Ты такой же тупой, как амбал!» — рявкнула Алекса. «Кончайте его по-быстрому! Я жду вас в особняке!» И она умчалась, стуча каблучками. Марат повернулся к амбалу. «Пристрелим его, и дело с концом!» «Ну нет, он так просто не отделается!» — глухо прорычал амбал. «Этот гаденыш стрелял в меня!» Он подошел к мусорному контейнеру, запустил в него руку и, выдернув Никиту из кучи отходов, хорошенько встряхнул, держа на вытянутой руке. «Ну и воняешь же ты!» — прогрохотал он. «Уж кто бы говорил!» Никита извернулся в воздухе и врезал ногой в висок амбалу. Голова того дернулась в сторону, но не более того. Великан гулко расхохотался, легко подкинул парня в воздухе и, не дожидаясь, пока тот грохнется на землю, пнул его ногой. Легостаева словно ударила автомобилем, мчащимся на полном ходу, но на этот раз он рухнул на кучу битого кирпича. Все его тело отозвалось резкой болью. Амбал на этом не успокоился. Он схватил Никиту за ноги и поволок к себе. Но Легостаев успел схватить увесистый обломок бетонной арматуры и, едва амбал наклонился к нему, обрушил обломок на лысую голову амбала. Кусок бетона раскололся от удара, и в лицо Никите полетели крошки и пыль. Парень отвернулся в сторону, защищая глаза, и в этот момент ему в висок попал довольно крупный обломок. Все поплыло у него перед глазами. Но и громиле досталось как следует. Он резко выпрямился, не понимая, что с ним произошло, покачнулся, затем глаза его закатились, и он с жутким грохотом повалился рядом с Никитой, аж земля дрогнула. «Мое кунг-фу сильнее твоего», — еле ворочая языком произнес Никита. «Ах ты!» — возмутился Марат и прицелился в парня из пистолета. «Лучший способ избавиться от проблем», — процедил он сквозь зубы. Никита напрягся и резким ударом ноги выбил пистолет из руки Марата. Тот бросился за оружием, но Легостаев уже вскочил и одним прыжком настиг администратора. Получив пяткой между лопатками, Марат пролетел мимо пистолета и треснулся головой о кирпичную стену. Когда он обернулся, лицо его было перекошено от ярости. «Ты ответишь за это!» — прошипел Марат. «Ниндзя недоделанный!» «Я в твой клуб несколько лет ходил», — сказал Никита. «Неужели? А что насчет вот этого?» Марат вытянул из-за пояса длинный нож с кривым лезвием и широко взмахнул рукой. Лезвие ярко сверкнуло в темноте, со свистом разрезав воздух. Никита замер, понимая, что ничего хорошего ждать не приходится. В этот момент за спиной Легостаева грянул выстрел. Нож, сверкнув, выпал из руки Марата, а бандит схватился за раненую кисть. Никита обернулся. На пороге клуба стояла Лолита с дымящимся пистолетом в руке. За ее спиной высились братья-близнецы. У Андрея был такой же пистолет, как у Лолиты, а его братец вообще держал дробовик. Можно было только догадываться, где он его взял. Все три ствола были направлены на Марата. Где-то вдалеке послышались сирены патрульных машин. «Может, свалишь отсюда по-добру, по-здорову, лысый?» — процедил Андрей. «Или наделать тебе лишних дырок?» Перешагнув через труп телохранителя, все трое сошли со ступенек и медленно направились к Марату. В это время Амбал тяжело сел, тряся головой. Администратор подскочил к нему и потянул за рукав, одновременно пятясь. Получалось плохо, поскольку Амбал весил в несколько раз больше его. Наконец, Громила сам поднялся на ноги и неуклюже поплелся за товарищем прочь с пустыря. Похоже, он с трудом понимал, что происходит. «Мы еще вернемся!» — кинул на ходу Марат. «Вы все еще пожалеете!» Наконец они ушли, и Никита вздохнул с облегчением. «Как вы вовремя!» — сказал он. «Мы всегда приходим вовремя!» — улыбнулся Андрей. «Индейская вежливость!» «В каком смысле?» — не понял Никита. «Ну как же, придешь раньше, покажешь свое нетерпение, придешь позже, неуважение к ждущим тебя». Пожалуй, мне больше нравится, когда гости нетерпеливы. Это ведь ты стреляла?» Лолита кокетливо помахала пистолетом. «У тебя хороший глаз», — уважительно заметил Никита. «Некоторые говорят, что оба», — улыбнулась Лолита и вдруг повела носом. «Не от тебя ли, дорогой, так воняет?» поинтересовалась она у Никиты. Легостаев виновато развел руками. «Только что из помойки. Охота тебе была туда лезть?» «Да кто же меня спрашивал?» «Сейчас опять полезу», — обреченно вздохнул Никита. «Зачем?» — не понял Андрей. «У меня там пистолет остался.